Глава 8. Пустота в саркофаге Зубейды. «Так-так», — в задумчивости произнес я, вертя в руке новую улику. «Еще один экспонат в нашу волосатую коллекцию». Некто вытащил из витрины кинжал и положил на его место накладные усы. «Есть какие-нибудь мысли на этот счет, сержант?» «Никаких, сэр. Хотя кое-что удалось установить». Со скромной серьезностью ответил Хоскинс. «Это не его усы». Он ткнул пальцем в сторону мертвеца. «Во-первых, у него были свои, настоящие. Во-вторых, даже если бы их и не было, эти усы ему бы не подошли. Смотрите, у убитого, у Пендерелла, бакенбарды были с проседью, чтобы он казался старше. К тому же они сделаны из хороших волос, настоящих. Вот эти усы — черные и дешевые. Такие любой ребенок может купить пенсов за 6 для костюма Гая Фокса». «Так выходит, у нас вырисовывается третий ряженый. Выходит, что так, сэр. Подумать только, они кидались в стены углем». Не выдержал Хоскинс. Он, похоже, находил данное обстоятельство самым зловещим и загадочным из всех составляющих этого дела. «И подменили кинжал карнавальными усами. Ну и ну. И что нам теперь делать?» Я удостоверился, что фургон уже вызвали. Он должен был доставить труп в морг для опознания. Возможно, на одежде мертвеца имелись какие-то подсказки, которые могли быть полезны при установлении личности. Я приказал сохранить его одежду, очки и, конечно, накладные бакенбарды. Результаты дактилоскопической экспертизы, как я узнал, должны быть готовы на следующий день. А это оставило мне не так уж много времени на то, чтобы составить подробный рапорт. Ведь было весьма вероятно, что это дело заберет Скотланд-Ярд. Так что я приобщил усы к прочим вещественным доказательствам и вновь достал из конверта плотно сложенный потрепанный лист бумаги, на котором было напечатано сообщение, найденное в кармане Грегори Маннеринга. И вновь перечитал его. «Дорогой Г., непременно нужен труп. Настоящий труп. Причины и обстоятельства смерти не имеют значения, но труп должен быть непременно. Я организую убийство. Тот ханжар с ручкой из слоновой кости прекрасно подойдет. Ну или пусть будет удушение, если это покажется лучше». Пришло время предъявить записку Маннерингу, который к тому моменту уже наверняка должен был накрутить себя до нужной мне степени нервозности. Казалось бы, вот и ключ к разгадке всего дела, в котором Маннеринг фигурировал как злодей второго порядка. И тем не менее я колебался. Если бы меня спросили, почему, я не смог бы назвать ни одной причины, которая показалась бы убедительной судебным заседателем, и все же меня терзали сомнения. Так вот, что можно было заключить из этого? Записка была напечатана на самом обыкновенном листе бумаги при помощи самой обыкновенной черной ленты, на самой обыкновенной пишущей машинке. В ней не было никаких примечательных деталей, которые удалось бы обнаружить невооруженным глазом, кроме небольшого подтека, образовавшегося на хвостике запятой. По-видимому, автор записки привык пользоваться пишущей машинкой, поскольку напечатана она была очень чисто и без помарок, которые обычно выдают новичка в этом деле. Более того, судя по вполне обыденному упоминанию ханжара с рукояткой слоновой кости, автор записки также был знаком с музеем, что сужало круг подозреваемых. Что касается потрепанности листа, я вновь осмотрел записку и понял, что грязь, скорее всего, была угольной пылью. Эта проклятая субстанция становилась столь же вездесущей, как и накладные бакенбарды. Я соскреб немного угольной пыли на листок из своего блокнота и отложил его для дальнейшего анализа. Но если это не та же угольная пыль, пятна которой были обнаружены у входа в музей и вокруг лавки в базарном зале, тогда что это? Записку нашли в кармане пальто Маннеринга. И вот, господа, наконец, наконец! Мою непробиваемую черепную коробку пронзила простейшая мысль, настолько очевидная с самого начала, что ее невозможно было бы игнорировать даже на фоне целой бельевой веревки, увешанной накладными усами и бакенбардами. И вот что это была за мысль. Записка могла быть адресована не Маннерингу. Она могла быть предназначена не для Маннеринга по той простой причине, что она была недописана. Текст обрывался на полуслове, и целых полстроки посередине в ней были перечеркнуты. Когда пишешь кому-то записку, можно, конечно, случайно забыть поставить подпись. Но нельзя же ни с того ни с сего бросить писать ее на полпути, засунуть в конверт и отправить адресату. К слову, записка была сложена не таким образом, чтобы поместиться в конверт. Она была сложена квадратиком и замята со всех сторон, будто долгое время находилась под прессом. Проще говоря, автор записки поступил так, как поступают многие незадачливые писаки, когда под боком не оказывается мусорного ведра. Первые несколько строк ему не понравились, либо же он просто передумал и бросил это дело. А затем, не зная, куда деть испорченный листок, сложил его и затолкал себе в нагрудный карман, где лежали другие бумажки, которые его и придавили. Таким образом, если Маннеринг не получал этой записки, то он написал ее. Да, ее обнаружили при нем, но я все равно не думал, что он ее автор. Начать с того, что записку нашли в кармане его пальто, в котором было достаточно места, чтобы она могла свободно вывалиться. Никто не садится за пишущую машинку в верхней одежде, к тому же парадной. И даже если какой-то оригинал и складывает недописанные записки в карманы парадных пальто, то вряд ли он сперва тщательно заминает их по краям, таская в карманах другой одежды. Потом достает, пачкает в угле и сует в пустой карман, из которого записка может легко выскочить. Теперь мне уже все представлялось так, что Маннеринг не был ни адресатом, ни автором записки. Скорее всего, он подобрал ее где-то и в спешке сунул себе в карман. На записке стоял день недели, среда. Значит, подобрать он ее мог в ближайшие два дня, ну, либо же в любой другой день, следующий за любой другой средой. И хотя теперь мне везде мерещилась угольная пыль, Маннеринг с одинаковым успехом мог подобрать записку как в любом уголке весьма немаленького Лондона, так и неподалеку от музея. Хотя все это было только предположением, образ жуткого злодея, который нарисовало мое воображение, начинал таять и расплываться, словно восковая фигура. В тот момент я вдруг разозлился из-за того, что не взялся за Маннеринга прежде, чем понял это, и мой энтузиазм несколько охладел. Чтобы он не успел остыть вовсе, я направился к кабинету хранителя. Там находились четыре человека. Испытывая самые разные чувства, они подняли глаза на скрип открывающейся двери. В одном углу сидел Пруэн. Он скрючился над планшетом для рисования, лежавшим на его тощих коленках, и недовольно переворачивал карты, раскладывая пасьянс. Прямо позади него возвышался констебль Мартин, буднично заглядывая Пруэну через плечо с таким видом, будто вот-вот посоветует положить пиковую девятку на червовую десятку. А за дальним концом стола из красного дерева, полулежа, вцепившись обеими руками в подлокотники кресла, Мириам Уэйт гневно сверлила дверь заплаканными глазами. Впрочем, ее гнев был направлен не на меня. «Тогда, значит, на Маннеринга?» В этом кабинете имел место какой-то скандал или же бурный взрыв эмоций, последствия которого явно улавливались в воздухе. До меня дошли его волны в тот момент, когда Маннеринг развернулся, возмутив атмосферу. Натянутый как струна, он стоял, почти отвернувшись от Мириам, сложив на груди руки с видом разбойника из романтической поэмы, мрачно разглядывая настенный сейф в другом конце комнаты. Вновь мне бросились в глаза его темные волосы и суровое лицо с лохматыми бровями. В соответствующем окружении, более экзотичном, нежели полицейский участок, он выглядел бы поистине впечатляюще. Его рот, изогнутый в мрачной улыбке, медленно открылся. «О, инспектор!» — произнес он с дьявольской обходительностью. «Мы уж было решили, что вы позабыли о нас и отправились домой». Карта в руке Пруэна зависла в воздухе. Раздался его тонкий визгливый голос. «Слава богу, вы вернулись!» — проскрипел он. «Вы хоть человек, а не поросячий хвостик. Может, хоть у вас выйдет утихомирить этого арабского шейха? Госпожа Мириам из-за него расстраивается!» Тут госпожа Мириам воскликнула: «Пруэн!» И тот затих, словно подстреленный, слившись с креслом и бормоча себе что-то под нос. Затем она обратила на Маннеринга свое прекрасное лицо, выражающее тревожное раскаяние и раскрасневшееся от слез, которые все еще висели на ее ресницах. «Везет же кому-то на этом свете!» «Грег, я на самом деле не хотела этого говорить. Я была так расстроена, и вообще просто ужас, что нас заперли тут». Она бросила на меня испепеляющий взгляд. «Я была не в себе». «Давай забудем об этом, дорогая», — ответил ей Маннеринг. «Мы оба были расстроены». Он погладил ее по руке. «Я разберусь с инспектором». «Мисс Уэйт», — обратился я к ней. «Ваш брат уже тут, в другой комнате, с мистером Холмсом и мистером Батлером. Если хотите увидеться с ними, они ждут. Они не знают, что вы здесь. Пруэн, вам тоже лучше уйти». Она выпорхнула из кабинета с быстротой, которая, казалось, очень уязвила Маннеринга. Он стоял, сцепляя и расцепляя пальцы, а затем уселся подле стола. Пока Пруэн с девушкой уходили, я прошептал Хоскинсу в открывшуюся дверь: «Уведите оттуда Коллинза. Пусть болтают, а вы слушайте». Затем, отпустив и Мартина тоже, я вернулся к Маннерингу, достав блокнот. Маннеринг, казалось, этого и не заметил. Он сгорбился в кресле с выражением горести и отчаяния. Атмосфера в кабинете переменилась. Из нее будто исчезла вся жизнь. Чуть дрожа, Маннеринг сжимал и разжимал кулаки, водя из стороны в сторону большими пальцами. Когда же он заговорил, его речь звучала так отрывисто, будто он произносил слова между ударами посреди боя. «Что со мной не так?» — спросил он. «Не так?» «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Я человек, и мне плевать на этих свин...» Никогда в жизни, если вдуматься, мне не было дела до того, что у них на уме до тех пор, пока клапан не стал барахлить. Он прижал руку к груди там, где находится сердце. Теперь я и шагу не могу ступить, не думая о них. Только я пытаюсь сделать что-нибудь, даже самое пустяковое, и раз! Ну, вы сами понимаете. И вот я уже выставляю себя распоследним ослом. Ненавижу. Процедил он сквозь сжатые зубы тихим голосом, но с такой яростью, что его лицо вмиг покраснело. «Боже, на свете для меня нет ничего ненавистнее, чем роль осла!» Мне невольно начинал нравиться этот человек. «Вы не считаете, — сказал я, — что если бы вы перестали так много думать об этом и просто выбросили из головы...» «Не думать! Не думать! Приведите человека в комнату и скажите ему не смотреть на стены. Или в театре скажите ему смотреть куда угодно, кроме сцены. Человек постоянно смотрит сам на себя. По крайней мере, я точно. И до недавнего времени я считал, что это абсолютно нормально. Мне нравилось то, каким я был в собственных глазах», — произнес он с совершенно неосознанным высокомерием. «Потому что я выглядел вполне нормально, и я вовсе не был похож на дурака. Но внезапно что-то изменилось, и теперь мне придется жить с этим и говорить, говорить. Слушайте, у меня за плечами многое, и я не хотел бы это обсуждать без необходимости. Все это звучит настолько бредово, если произнести вслух, что я сам вижу, какой я идиот. Вы меня понимаете?» «Да, порой я оскорбляю людей. Если подумать, то в прошлом... Я делал так, потому что был невысокого мнения о них. Он констатировал это как факт, не вызывающий сомнений. Но теперь я делаю это преднамеренно. Я размышлял об этом в связи с компанией и окружающей Мириам. Вы с ними знакомы? Я встречал Холмса и мисс Кирктон, и все. Я тогда сказал, что у меня нет ни малейшего желания знакомиться с остальными. Холодно проговорил он. Потому что они были мне неинтересны. Помню, у Мириам была фотография того парня по имени Сэм Бакстер. Такая увеличенная и раскрашенная. Ей нравятся всякие ребяческие вещи. Но я во всех деталях сравнил его с тайским орангутаном, применив совершенно научный метод. Без сомнения, метод был научным. Он задумался. Что ж, это сравнение, конечно, несколько вышло за рамки простого сопоставления. Но когда Мириам стала и дальше рассказывать о нем, как он за 8 месяцев экспедиции в Каире заговорил на арабском, словно это был его родной язык, я повел себя так, как и следовало в подобной ситуации. Тут его улыбка сменилась горестно озадаченным выражением лица. «Почему я не хочу с ними знакомиться?» «Ну почему? Я бы любого из них переиграл. Я бы любого из них уложил одним ударом, я бы...» «Но из-за того, каким криворуким ослом я себя показал, когда потащил этот ящик, доверху набитый керамикой, я потом свалился в обморок, как школьница!» Он вскочил с кресла. «Так дело не пойдет. Я должен справиться с этим самостоятельно. Отчасти я вам это рассказываю, чтобы облегчить душу. Отчасти для того, чтобы объяснить свое дурацкое поведение в полицейском участке. Не знаю, что на меня нашло. Может, все из-за перепалки с вашим констеблем. Я просто взял и отрубился, когда вы упомянули, как человек в белых бакенбардах напал на вашего сержанта. Почему? Без понятия. Я ничего не знаю о том, что там происходило ночью, и, разумеется, никогда раньше не встречал убитого». Выпрямившись, он глубоко вдохнул. Я почувствовал, что он опять принялся подправлять свой сценический образ, обновляя грим солдата удачи. Атмосфера в кабинете вновь несколько переменилась. По его улыбке, потому какое презрительно веселое выражение приняло его лицо, и по вальяжному жесту было видно, что он собрался бросить очередную реплику вроде «Вновь Ричард стал самим собой, прочь тени!» Но мне пришлось его оборвать. «Если вы ничего не знаете о том, что тут происходило, — сказал я, — то откуда у вас эта записка?» Я положил ее на стол. Он рассматривал ее некоторое время, сведя вместе брови. Было похоже, что он собирался с мыслями, но совершенно не выглядел напуганным. Закончив рассматривать листок, он поднял на меня взгляд. «Значит, вы подобрали ее в участке», — спокойно заключил он. «Я думал, что потерял ее где-то здесь. Правда заключается в том, что я нашел ее дома у Холмса». Он не сводил с меня неподвижного взгляда. «Дома у Холмса? А когда?» «Сегодня, прямо перед тем, как отправиться в музей». «Но вы же сказали, что не знали о том, что собрания в музее отменяются». «Так вы ходили домой к Холмсу, когда именно?» «Где-то без 10:45». «Так-так. Значит, остальные не сказали вам, что встреча не состоится?» «Не сказали», — ровным тоном ответил Маннеринг. «Видите ли, у Холмса дома никого не было». Чтобы оценить то, что я только что услышал, и обдумать тактику следующей атаки, я обошел стол, вновь перечитал записку и положил ее обратно. «Хорошо», — сказал я. «Послушаем, что там у вас приключилось». «Как я уже говорил, я должен был подойти к музею в 11. Мириам со своим братом были приглашены на какой-то ужин и собирались отправиться в музей оттуда. Не я ее сопровождал. но подумал, что компания мне бы не помешала, чтобы не выглядеть как человек не из их круга». Маннеринг сильно стиснул зубы. «Я был знаком только с Холмсом. Так что, как я и говорил, я прибыл на Принц Риджент Корт где-то без 20:11. Мальчишка-консьерж сказал, что там наверху идет вечеринка, и не хотел, чтобы я к ним поднимался. Я, конечно, поставил его на место и поднялся». Тут Маннеринг замешкался. Но никто не ответил, когда я постучал в дверь, и ни звука не доносилось из-за нее. Дверь была не заперта, и я вошел. В квартире никого не было, и я не мог понять, почему, особенно после слов консьержа. В дальней гостиной горел камин, растопленный совсем недавно, а эта записка лежала в пепле близко к огню, развернутая, как сейчас, хотя и измятая. Его зубы сжимались все сильнее, а лицо багровело. Он говорил, как лунатик, поднятый с постели. Я подобрал ее и прочел. Затем положил себе в карман. «Зачем?» «Есть причина, но я вам о ней не расскажу». Он был на грани эмоционального срыва. Его черные лохматые брови вновь стали хмурой галкой, а бледно-голубые глаза, невидящие, безумно глядели из-под них куда-то сквозь меня. Он заговорил сиплым голосом. «Есть причина, и это не ваше дело. Вы не возражаете, если мы расскажем об этом остальным?» «Ни капли». Я отправился к двери, открыл ее и обратился к Мартину, стоявшему снаружи. «Соберите всех и приведите сюда. Перед тем, как приводить их, возьмите Коллинза, а еще...» «Видели этот огромный черный ящик, который отпер сержант? Ну, тот, в котором свинцовый саркофаг?» «Да, тащите его сюда». Пока Маннеринг молча стоял, вперив невидящий взгляд в открытые дверцы лифта на другом конце комнаты, я принялся за то, что следовало сделать еще раньше. Как я уже упомянул, в углу этой богато обставленной комнаты находился столик для пишущей машинки. Я приподнял ее. Это была машинка модели Remington 12 со стандартным расположением клавиш и черно-красной лентой. Вытащив из ящика стола лист бумаги, я напечатал на ней несколько строк и обнаружил тоже пятнышко на хвостике запятой. Если не принимать во внимание условия проведения экспертизы и вероятность простого совпадения, можно было сказать, что записка, которую Маннеринг нашел у Холмса в квартире, была напечатана на этой машинке. Пишущую машинку с листом, все еще вставленным в каретку, я оставил для пущего эффекта. А тем временем Мартин и Коллинз тащили внутрь упаковочный ящик, оставляя за собой след из опилок. Крышка с него уже была снята, а над подушкой из опилок возвышалась изогнутая крышка свинцового ящика длиной около 6 футов. Часть свинца уже съела коррозия. Но, смахнув с крышки опилки, можно было различить арабские письмена, вырезанные на ее поверхности. По линии соприкосновения крышки с ящиком были наложены современного вида красные восковые печати. Как только дверь отворилась вновь, Коллинз вручил мне топорик и долото. Первой вошла Мириам. Ее взгляд сразу же устремился в сторону Маннеринга. За ней вошел Джерри Уэйт, затем Холмс, потом Пруэн и Батлер, все еще не снявший полицейского шлема, съехавшего на бок. Но съехавший на бок шлем был единственным поводом для веселья, ведь они пристально смотрели на Маннеринга, надо сказать, с такой сосредоточенностью, что даже не заметили упаковочного ящика, пока Джерри Уэйт не споткнулся о него. «Черт подери! Что это за штука?» — воскликнул он, и его будничное ворчание, кажется, разрядило обстановку. Каким-то образом этот маленький сморщенный гоблин более всех присутствующих походил на человека, хотя и имел самый странный вид. «Я кучу всякого сомнительного барахла повидал в этих стенах. Но, боже правый, что это за штуковина?» «А вот сейчас и узнаем», — ответил я. «Может, это жена Гарун Аль-Рашида, А может и нет. Кстати говоря, Мириам с энтузиазмом представила Маннеринга Уэйду и Батлеру, улыбаясь всем и сразу, словно надеясь, что все будет в порядке. И хотя в моем кабинете тем вечером Маннеринг показал себя весьма дружелюбным и приветливым, им при знакомстве он руки не протянул. «Ах да, конечно», — сказал он. «Я о вас наслышан. Правда, Мириам мне рассказывала, что мистер Батлер — полицейский». Я кивнул Коллинзу с Мартином, которые усердствовали над свинцовой крышкой саркофага с долотом и топориком в руках. Им пришлось лишь срезать восковые печати и поддеть крышку. Холмс заметно оживился, заслышав стук по рукоятке долота. Его взгляд забегал по всему кабинету. От сейфа на стене к пишущей машинке и мигом обратно. «И к чему вот это все?» Почти взвизгнул он, указав на упаковочный ящик. «Зачем вы его сюда притащили? Это не какой-то новый экспонат. Он годами стоял в арабской экспозиции на втором этаже. Это всего лишь арабский ларец для серебра и не более того. В нем ничего нет. Что за сумасбродная идея пришла вам в голову, инспектор? Кстати, хотел бы узнать, кто это там уже успел добраться до моей пишущей машинки?» «Готово, сэр», — сказал констебль Коллинз. «Нам поднять крышку? С другой стороны, она закреплена на петлях». «Поднимайте», — сказал я и приготовился. Собравшиеся не издавали ни звука, хотя я видел, как они обмениваются растерянными взглядами, словно не зная, что им теперь делать. На мгновение в кабинете повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь скрипом и треском, с которыми двое констеблей расшатывали крышку саркофага. И в моем мозгу роились какие-то туманные догадки, будто бы худшее, что мы могли увидеть внутри, это не древний персидский прах или еще один труп, а очередные накладные усы. И вот крышка поднялась со страшным лязгом, который затем смешался со звуками ликования Пруэна. В ящике было пусто. Внутри он был обит сталью, а больше ничего не было, даже вчерашней лондонской пыли. Он был абсолютно чистым. «Ладно, парни», — сказал я, и крышка с грохотом упала на место. «Я же ему говорил, что там ничего нет», — хрипло расхохотался Пруэн. «А он мне про женушку Гарун аль-Рашида. А я ему говорил, что там пусто!» Подняв глаза, я увидел улыбку на бледном лице Холмса. «Ну, кажется, это все проясняет, не так ли?» — спросил он. «Пусть земля Зубейди будет пухом. Могу вас заверить, в арабском сундуке для серебра ей делать нечего. Теперь-то вы мне верите?» «Во всяком случае, не всему, что вы говорите», — сказал я и медленно раскрыл свой блокнот. «Это вы написали?» «Что я написал?» «Дорогой Г., непременно нужен труп. Настоящий труп. Причины и обстоятельства смерти не имеют значения, но труп должен быть непременно. Я организую убийство. Тот ханжар с ручкой из слоновой кости прекрасно подойдет. Ну или пусть будет удушение, если это покажется лучше. Посмотрите, это вы написали?» «Нет, конечно», — сказал Холмс, белея как полотно. «О чем, черт возьми, вы говорите? Друг мой, даже не пытайтесь меня запугать, что за вздор!» «Это было напечатано на вашей машинке прямо здесь. Будете отрицать?» «Сэр, дорогой мой, я не отрицаю, не подтверждаю этого. Я просто не знаю. Я этого не писал и никогда раньше не видел этой записки». Холмс слегка отступил назад. Его приятное лицо с презрительным выражением застыло, как и спокойные голубые глаза. «Погодите, инспектор», — подскочив, сказал Джерри Уэйд. «Пропади я пропадом, если заткнись, старикан!» Оборвал его Холмс резко, но внешне все так же спокойно. «Я сам разберусь. Говорите, эту записку нашли у меня дома? Кто именно?» «Мистер Маннеринг, есть еще кое-что. Вы утверждаете, что вместе с остальной компанией находились у себя в квартире весь вечер с 9 часов». «Именно так. А мистер Маннеринг пришел туда без 10:50 и никого там не застал. Вообще никого». Из неподвижной толпы, которая теперь действительно слилась в единый фронт во всех смыслах слова, выступил Ричард Батлер. Он сдвинул на затылок свой полицейский шлем, закрепленный перемычкой под подбородком. Это производило комичный эффект, учитывая, какое округлое и тяжеловесное у него было лицо с этими его сонными серыми глазами. Он держал руки в карманах, медленно приближаясь к Маннерингу. «Так ты шпионил за нами, свинья!» Довольно спокойным голосом произнес он. «Скорее ты!» — ответил Маннеринг. «Ты же тут самый здоровый!» Как я уже говорил, Батлер держал руки в карманах. Но даже если бы и не держал, сомневаюсь, что он успел бы защитить себя. Маннеринг должно быть раз в 5 проворнее гремучей змеи, потому что никто и не заметил, как все случилось. После Коллинз говорил, что кулаку Маннеринга надо было пролететь всего каких-то 12 дюймов. Однако мы этого даже не поняли, лишь ощутили, что в Маннеринге будто что-то взорвалось, какая-то бомба. Я лишь на секунду увидел его безумное лицо из-за плеча Батлера и услышал глухой хруст ломающейся кости. А затем Батлер, не издав ни единого звука, будто бы так и надо, сполз вниз, упав на колени и распластавшись затем по плотному ковру. Тишину нарушало лишь свистящее дыхание Маннеринга. Никто не шелохнулся. «Должен признать, именно это и следовало сделать». Голос Джерри Уэйда разорвал этот вакуум. «Но перестал ли ты от этого быть ослом?» На мгновение я подумал, что теперь Маннеринг набросится и на него, и приготовился заломить ему руку, если он попытается. Однако Маннеринг, все еще тяжело дыша, бледный, несмотря на весь свой загар, лишь подхватил со стола свою трость и шляпу. «Прошу прощения, инспектор, что лишил вас свидетеля», — ровно произнес он. «Но минут через 5 с ним все будет в порядке. Вам что-нибудь еще от меня требуется?» «Благодарю», — ответил я. «Для одного вечера этого достаточно. Ладно, можете отправляться домой». «На этом, господа», — в заключении сказал детектив-инспектор Карутерс, «моя роль почти заканчивается. О результатах моих изысканий вы услышите от более компетентных людей. Однако мне было поручено изложить вам все детали того, как начиналась работа над этим делом вместе с моими описаниями и впечатлениями о действующих лицах. Некоторые из моих, возможно, предубежденных суждений могут поправить те, кто станет рассказывать дальше. Учитывать стоит лишь представленные факты. А из той компании мне ничего больше вытянуть не удалось, несмотря на то, что я допрашивал их до 4 часов утра. Они так и держались единым фронтом. Никаких теорий у меня нет и быть не может, поскольку к 10 утра все успело перевернуться с ног на голову. В процессе этого переворота, конечно, нашлись объяснения для некоторой части прежних загадок, над которыми я успел поломать голову. Однако на их месте возникли еще более необъяснимые вещи. Той ночью я не отправился к себе домой в Брикстон. Проспав несколько часов в участке, я приступил к работе над рапортом. Для того, чтобы по порядку изложить все произошедшее, потребовалось довольно много времени. Я только-только заканчивал рапорт, когда мне позвонил суперинтендант Хедли, вызывая меня к помощнику комиссара полиции в Скотланд-Ярд. Добравшись до его конторы чуть раньше 10 утра, я увидел, как сэр Герберт Армстронг расхаживает по комнате туда-сюда, ругаясь и посмеиваясь над каким-то письмом. Это письмо и перевернуло все вверх ногами в этом чертовом деле. Вот его копия. Подписано «Кенсингтон, отель, Оркни, 15 июня, суббота, 00:00». адресовано лично мистеру Герберту. Судя по почерку, автор находился в возбужденном состоянии ума. Вот текст. «Сэр, я пишу эти строки с глубоким нежеланием, глубоким же опасением и с не меньшим стыдом. Но я знаю, что само мое естество и долг требуют этого. В течение 20 лет скромного, и, надеюсь, однако, не бесполезного служения в качестве пастора Пресвитерианской церкви Джона Нокса в Эдинбурге, мне случалось несколько раз попадать в ситуации, которые можно было бы назвать тягостными или неловкими. Возможно, вы вспомните о разногласии, которое возникло между мной и редактором колонки протестантского служителя касаемо того, как стоит проносить перед прихожанами блюда для пожертвований, слева направо или же справа налево. Боюсь, что в том споре я повел себя довольно резко. Смею надеяться, что не являюсь человеком ограниченным, и потому не вижу никакого вреда в карточной партии или здоровом веселье на танцах. Все мои наблюдения указывают на то, что порочность, поразившая, как говорят церковные круги, слишком уж преувеличена. Даже если бы я и имел склонность к консервативным взглядам, мои многочисленные путешествия по восточным странам, повлекшие множество контактов с разными людьми и их обычаями, неизбежно расширили бы мое мировоззрение. Я пишу об этом, дабы уверить вас, что придерживаюсь довольно либеральных взглядов. Но даже в самых диких своих фантазиях я не мог бы вообразить, чтобы я, служитель шотландской церкви, когда-нибудь по своей воле прикрепил к лицу седые накладные бакенбарды и покинул здание через окно уборной, спускаясь по водостоку, взобрался на стену и вступил в яростную схватку с полицейским, который, как мне теперь стало ясно, не желал причинить мне никакого вреда. И что мне, наконец, пришлось покидать эту печальную сцену через отверстие в угольной яме. Скромно добавлю, что все вышеперечисленное я проделал не ради развлечения и даже не под влиянием алкоголя, наркотиков или же гипноза. Но и это еще не все, иначе, боюсь, ничто на свете не заставило бы меня заговорить об этом. Буду краток. Я стал свидетелем преступления, и независимо от последствий, которые меня постигнут в случае, если все описанное выше станет достоянием общественности, я обязан не умолчать об этом. Если вы позволите мне засвидетельствовать вам свое почтение сегодня утром ровно в 11:30, я буду глубочайше и нижайше вам признателен. Искренне ваш, Уильям Августус Иллингворт.